Затем распределил обязанности между слугами и служанками, которые должны были находиться возле покойной. Ночью он не вернулся домой, а остался ночевать возле гроба. Гроб стоял 7 дней. Дзялянь не осмеливался устраивать пышных церемоний, но в память о своей любви к Ардзе пригласил буддийских и даосских монахов, и они служили молебны о спасении души умершей. Неожиданно Дзяляня вызвала к себе матушка Дзя. Если вы не знаете, зачем он ей понадобился, прочтите следующую главу. Глава 70-я, в которой речь пойдет о том, как Линь Дайюй возродила общество под названием «Цветок персика», и как Ши Сян Юнь случайно написала стихи об ивовых пушинках. Итак, Дзялянь 7 дней и 7 ночей провел во дворе душистой груши, где все это время буддийские и даосские монахи читали молитвы по усопшей. Матушка Дзя предупредила Дзяляня, что не разрешает ставить гроб в родовом храме, и Дзяляню не оставалось ничего иного, как переговорить с Ши Дзяо и выбрать место для могилы там же, где была похоронена Ю Саньцзе. В день выноса гроба на церемонии присутствовали лишь родные, принадлежащие к семье Ван, да госпожа Ю с невестками. Фэнзе ни во что не вмешивалась, предоставив Дзяляню делать все по своему усмотрению. Год близился к концу, и ко всем делам прибавились еще новые хлопоты. Линь Джисяо представил список 8 слуг, которые достигли 25-летнего возраста, но не были женаты и ожидали, пока отпустят девушек-служанок, отслуживших в доме положенный срок, чтобы жениться на них. Фэнзе просмотрела список, посоветовалась с матушкой Дзя и госпожой Ван. В доме имелось несколько служанок, которых уже следовало бы отпустить или выдать замуж. Но у каждой были свои причины, которые мешали осуществлению этого намерения. Первой была Юань Ян, поклявшаяся никогда не покидать матушку Дзя. С этого самого памятного дня она ни разу не разговаривала с Бао Юем, перестала пудриться и румяниться. Все видели, что решение ее твердо, и считали неудобным прибегать к принуждению. Вторая, Хупо, болела, и выдавать ее сейчас замуж было невозможно. Цай Юнь, вследствие недавно нанесенной ей Дзя Хуанем обиды, тоже тяжело заболела. Таким образом, замуж было выдано лишь несколько служанок, которые обычно использовались на черных работах в домах Фэнзе или Вань. Другие служанки еще не достигли нужного возраста, поэтому остальным слугам было приказано искать себе невест на стороне. Все это время Ливань и Таньчунь, занятые хозяйственными делами вследствие болезни Фэнзе, почти не имели свободного времени. А тут еще приближались новогодние праздники. Дел прибавилось, поэтому о поэтическом обществе все позабыли. С приближением весны у Бао Юи появилось больше свободного времени, но настроение не изменилось. Уход Лю Сян Ляня в монахи, самоубийство Ю Саньцзе, потом смерть Эрцзе, которую Фэнзе довела до отчаяния, и, наконец, усилившаяся болезнь у Эр после той ночи, когда она просидела под стражей. Все это произвело на Бао Юя тяжелое впечатление. Он словно помешался, стал заговариваться. Казалось, у него началось нервное расстройство. Си Жень все время волновалась, но докладывать матушке Дзя не осмеливалась. Она прилагала все усилия, чтобы как-нибудь развлечь Бао Юя. Проснувшись однажды ранним утром, Бао Юй услышал доносившийся из передней оживленный говор, шутки, смех. «Скорее иди сюда!» — с улыбкой позвала его Си Жень. Синьвэнь и Ше Юэ